Семерка пентаклей. Молодой человек, опершись на посох, смотрит на пентакли, висящие на ветках. Символика. Изображение на карте не требует разъяснений. Отмечу лишь, что поза и выражение лица персонажа говорят о том, что он расстроен. Общее значение. Карта терпения и труда, который, как гласит пословица, «все перетрут». Это аркан вложений. Быстрого результата по нему ждать не стоит. Окупятся ли эти вложения, покажут остальные карты расклада. В позитиве. Прямое положение. Медленное развитие событий. Трудности и испытания. Необходимость долгого ожидания результата. Постепенное движение к цели. В негативе. Перевернутое положение. Труд без результата. Отсутствие мотивации. Пребывание на пределе возможностей. Бесперспективность, излишняя поспешность. Семерка пентаклей в раскладах. Отношения. Неторопливое начало отношений. Реалистичные совместные планы. В негативе – одиночество, стремление избавиться от тягостных отношений, поспешность, которая может навредить. Работа и финансы. Длительный проект, далекие перспективы, трудная задача. По финансам ожидание денег, благоприятный период для вложений и инвестиций. В негативе труд без вдохновения, выматывающая работа, отсутствие перспектив, профессиональное выгорание. Здоровье. Длительный период восстановления. В негативе хроническая усталость. Личность. Терпение, настойчивость, трудолюбие. В негативе отсутствие выносливости, поспешность или, наоборот, медлительность. Ключевые слова. Неудовлетворенность, усталость, вложение, далекие перспективы, сизифов труд.